Зачинается слово от Седого океана, от архангельских песенных рек. Есть у Седого океана Белое море, у Белого моря есть архангельский город, есть архангельская Двина. Летами над городом день и ночь простирает власы красное солнце, а в зимную пору неизреченно сияют сполохи огненным венцом. Светил же мне в полуночной стране и третий свет истинный. Как поставлено на небеси праведное солнце таити и согревати моря и реки, болота и озера, таково мне было на земли материнское многоласково слово, благостный взгляд, тихий песенный голос. Ныне это солнышко дозакатилось, ты погасла, моя звезда полуночная. Ох, и крепко спит да моя матушка в архангельской да сырой земле. Двина мати, море отец, синя пучина, возьми мою тоску и кручину, и выйду я на море, на синее, посмотрю в раздолье широкое, отец правит судном, запой, отец, уймись печаль человеческая, над морем плывут облака широкие, как лодейные парусы. Поет отец о морской ли глубине, о небесной ли высоте, о песня архангельская слава. По синему морю поют плывущие, и по матерой земле бредут поющие. По большой земле полуночной тундре летят земные крылья олени. Поет самоедин, пошел с олешками в Канскую землю на летванье. Поет у прялки Придея, поет ткач Укросин. И после матери золотых словес помяну Пафнутия Осиповича Анкудинова. Тот по летам ходил морем в Норвегу, а зимами мастер был неводов и сетей ладить. От него изучился сказывать старины, еще же и красному знаменному пению, ходя по божницам. И юн был, всего не упамятовал, а теперь слюбилось и хочется все поведать, да далеко спрашивать. И третью наведу на память Наталью Петровну Бугаеву, которая почасту гостила у нас в архангельском городе, перстами предущая волну, а устами ведущая стих об Иосифе, о пустыне и иные без числа. И добре потрудившись, в песнях скончала жизнь. О, архангельская страна, в которой древо жизни моей поется. А я был хотен до старины стихов, и стало мне то дело в примету. Сберег былины до Москвы, и но самому мило. О, былина, детям забава, юным утеха, старым отдых, работным покой. И ныне часть собрали в малую книжицу, да предложили напев. И кто ноту знает, добро бы ему и о том породеть, чтобы напиться песней от живых сказителя уст. Поючи, простирайтесь на тот архангельский язык, пой по старине, держи ясак постановной, забудь дневную печаль. Поючи, держи в уме студенное Северное море, архангельские текучие дожди и светлые туманы. Тогда станут былинные словеса поющим и послушающим не на час, не на неделю, на век человеческий.